как его знал кое-кто в Белграде, и оставил он по себе не особенно лестную память, то пришлось волей-неволей изменить грим. Скрипя сердце, пожертвовал Генрих Альбертович как своими пышными усами, так и не менее пышный, густой, напоминавший расчесанный срединным пробором парик, шевелюрой. Теперь он весь начисто выбрит, и череп его лоснится глянцем бильярдного шара. На курорте Генрих Альбертович снял номер в патриархальном чистеньком хотеле. С вечера он успел заручиться протекцией милого, благожелательного Еленича. Узнав, что Кончаловский корреспондент влиятельной русской газеты, секретарь престола наследника обещал устроить ему интервью. И устроил. Генрих Альбертович привык долго валяться в постели. Обыкновенно поскребывая крепкую волосатую грудь, он курил папиросу за папиросой, машинально бросая окурки на середину комнаты. Но сегодняшним утром валяться не пришлось. Наоборот, уже в 7 часу вскочил, как встрепанный, разбуженный мощными звуками соловьиных трелей. Он условился накануне, что будет поджидать Еленича ровно в 8 на скамейке в глубине парка. И вот секретарь приближается к нему, и по его лицу де Герарди видит, что успех обеспечен. «Идемте за мною. Я вас представлю его высочеству. Вы, кажется, волнуетесь?» «Напрасно. Королевич весьма доступен. У него открытая, славная душа. Он любит детей. А кто любит детей?» «Да вы меня не ободряете», — перебил де Герарди. «Мне со столькими коронованными особами приходилось беседовать, что я даже и счет потерял. Я ведь сам считаюсь королем интервьюеров». Еленич испытующе покосился на этого дюжего бритого молодца. Похвальба отзывала дурным тоном. Неужели такая газета не могла командировать другого корреспондента? Но всякое отступление уже отрезано. Королевич ждет. Секретарь вместе с де Герарди свернул в боковую аллею. Там журчал быстро бегущий ручей под деревянным аркою переброшенным мостиком. Уходит в перспективу 2 ряда лип, сплетаясь над головой густым зеленым сводом. Благоухающая, вся в цветах листва, горит, трепещет на солнце. В глубине этого грота 2 фигуры. Все ближе и ближе. Еленич дает последний совет. «Сейчас не особенно задерживайте его. Ему нужен моцион. Он обещал интервью и сам назначит время и час». Королевич с адъютантом уже в нескольких шагах. Де Герарди снял шляпу. «Ваше королевское высочество, разрешите представиться, Кончаловский, специальный корреспондент, командированный для беседы с вашим высочеством». Александр, улыбаясь и глазами сквозь стекла пенсне, и всем своим смуглым и крупным чертами лицом, протянул ему руку. «Я очень рад видеть у себя представителя печати из России, которая навсегда останется мне дорогой и близкой по воспоминаниям детства. Ваше высочество, я хотел бы оповестить своих читателей о том, как живет и работает наследник сербского престола, победитель болгар и турок, герой Куманова, монастыря, Нового базара, Прилипа, Дойрона». Де Герарди, как пулемет, сыпал без передышки всеми городами и местечками, завоеванными в Македонии и Старой Сербии. Еленич подумал: «Ну и здорово же он бомбардирует». Высокий адъютант шевелил усами. Королевич вспыхнул румянцем, тем застенчивым румянцем, который охватывал его, когда он слышал не только лесть, но и самую обыкновенную похвалу себе. «Завтра в 11 часов утра жду вас», — оборвал дальнейшее излияние Александр коротким пожатием.